Глава 9. После сообщения о смерти руководителя испанского банка наступило молчание. Услышав это известие, Дронго несколько ошеломленно посмотрел на своего напарника. Такого не случалось в его долгой карьере никогда. Два убийства самых известных банкиров Европы за 2 дня. «Что произошло?» — спросил Эдгар. «Утром в Мадриде застрелили Гальярду», — ответил Дронго, посмотрел на часы. «В тот момент, когда он ехал на работу. Значит, если сейчас в Нью-Йорке 4 часа дня, то в Мадриде уже вечер. Его застрелили сегодня утром, когда у нас была еще ночь». «Все верно», — подтвердил Лоусон. «С кем ты разговариваешь? С своим напарником?» «Я хочу тебе сообщить, что меня попросили передать вам срочное распоряжение — немедленно покинуть город. Вас будет ждать машина, она отвезет вас на закрытый частный аэродром, откуда вы полетите в Майами, а уже оттуда на Багамы, тоже на частном самолете. Возможно, нам удастся избежать процедуры проверки ваших отпечатков пальцев. Ты меня понимаешь?» «Нет, решительно», — возразил Дронго. «Что нет?» — не понял Лоусон. «Я никуда не уеду. Я еще не закончил свою работу в этом городе», — ответил эксперт, стараясь не смотреть в сторону Вейдеманиса, недовольно качавшего головой. «Ты не понимаешь, что произошло?» — разозлился Лоусон. «В течение 2 дней убиты самые известные банкиры Европы. Оба банкира, которых просил проверить. Ты меня слышишь? Их убили обоих, не боясь даже совпадения или сравнения. Сейчас в клубе выясняют, кто именно мог знать о твоем выборе. Но таких случайностей не бывает. Кто-то узнал и сознательно принял решение об их ликвидации. Обрати внимание, с какой скоростью это было сделано. Мы не можем рисковать, тебе нужно немедленно отсюда уезжать, хотя бы для того, чтобы остаться в живых и найти человека, который стоит за этими преступлениями». «Ищите в вашем клубе», — посоветовал Дронго. «Вы устроили такую секретность, что обманули сами себя. Даже и ты не знаешь, кто был в курсе моего предложения, поэтому вы ничего и не можете найти». «Я уже тебе говорил, что претензии не по адресу, но сейчас необходимо думать о твоей безопасности. Где ты находишься? Я приеду и заберу тебя прямо сейчас». «Нет», — снова возразил Дронго, — «мы встретимся завтра, как договаривались». «Это глупо и опасно», — настойчиво повторил Лоусон. «Мы обязаны тебя защитить. Скажи, где вы сейчас находитесь?» «Дай мне время, Кевин. Это вопрос моей профессиональной гордости. Неужели ты действительно ничего не понимаешь? Ты ведь симпатизировал Вирджини. «Твоя месть становится опасной. Сейчас не время для личных счетов», — проворчал Лоусон. «Это не личные счеты. У меня еще есть обязательства перед вами. Давай не будем больше пререкаться. Завтра днем мы улетим в Майами, оттуда на Багамы. Спасибо за ваше предложение». «Тогда оставайся на связи», — предложил Лоусон. «Постарайся хотя бы не выключать свой телефон». «Я его хотел выбросить. Не нужно. Постарайся не расставаться с ним до завтрашнего дня. Я обещаю, что куплю тебе любой новый аппарат, только не выбрасывай этот». «Хорошо. Скажи, как убили Гальярду? Ты знаешь подробности? Его не отравили?» «Нет. По дороге на работу его застрелил неизвестный мотоциклист. И сейчас в Мадриде ищут этого убийцу». «Все произошло буквально практически мгновенно. Они затормозили на светофоре буквально перед зданием банка. Гальярду уже предупредили. К нему вылетели 2 наших людей. Он должен был войти в свой кабинет, дождаться прибытия наших сотрудников, но его застрелили буквально перед зданием банка». «Торопились», — понял Дронго. «Не стали даже пытаться имитировать самоубийство или отравление. Очень торопились. Ты случайно не знаешь, почему?» «Если б я знал, то это расследование поручили бы мне», — в сердцах произнес Лоусон. «Никто ничего не может понять. Ты не представляешь, что сейчас делается в Европе. Из списка, который мы тебе дали, погибло уже 2, остались 5 человек среди других руководителей Европейской комиссии, фактически премьер-министр Европы и руководитель МВФ. Сейчас принято срочное решение об увеличении их охраны. Президент Банка Италии Локотелли находится с визитом в Японии. Туда уже послали срочные сообщения, просив японскую службу безопасности удвоить его охрану. А руководитель Европейского банка Марио Драги находится в отпуске, отдыхает на Сардинии. Туда уж послали специальное подразделение Интерпола. «Нужно понять, кто и почему их убирает», — мрачно произнес Дронго. «Одна охрана не поможет, даже если вы пошлете туда дополнительно целый полк солдат. опытный убийца все равно найдет возможность сделать роковой выстрел. Нужно понять, почему убили именно этих двоих, в чем они провинились. Или их вина только в том, что я назвал эти две фамилии. Если бы я назвал Борозу, то ждала бы такая же участь. Это какой-то нонсенс. Именно поэтому мы просим тебя срочно отсюда улететь. Завтра, — упрямо повторил Дронго. Сегодня у меня осталось еще дело. Я не сказал тебе, что ФБР уже начало твои поиски. Они знают, что ты эксперт, прибывший в их страну для расследования. Ты можешь арестовать первый случайный полицейский. Значит, я буду бегать от полицейских. Дай мне эти сутки. Это моя личная просьба. Черт с тобой, — разозлился Лоусон. Скажи своему напарнику, чтобы сегодня ночью он вообще не спал. Пусть сидит в твоей кровати с оружием в руках. До свидания. Он бросил трубку, не дожидаясь, пока Дронго с ним прощается. Было очевидно, что Лоусон не просто нервничает, он буквально психует, сходя с ума от неизвестности и приходящих из Европы трагических известий. Получалось, что, начав расследование убийства биржевого брокера, они невольно спровоцировали убийство двух руководителей национальных банков, и Лоусон лучше других понимал свою личную ответственность за эти убийства. Дронго убрал телефон и посмотрел на своего напарника. — Что он еще сказал? — спросил Вейдеманис. — Посоветовал передать тебе, чтобы ты сегодня ночью не спал. Предложил сидеть всю ночь в моей кровати с заряженным пистолетом. — Охранять тебя и не упускать из номера? — поинтересовался Эдгар. — Ты действительно не понимаешь, что происходит? — Только сейчас ты говорил о доблести великанов. С тобой воюют злые великаны. Они готовы раздавить не только тебя, но и всех, кто попадется им на пути. Разорить муравейники, спугнуть животных, уничтожить птичьи гнезда, передавить всех кузнечиков. Они не знают, что такое доблесть, и, пользуясь твоим положением, идут по лесу напролом. Красиво. Патетически здорово, — вздохнул Дронго. Но они не великаны, скорее. Это какие-то драконы или демоны, с которыми должны воевать добрые великаны. Добрый великан должен хотя бы остаться в живых, — заметил Эдгар. А ты делаешь все, чтобы не дойти до конца леса. Дронго снова взял свой телефон и набрал знакомый номер. — Офицер Бевередж, я хотел бы с вами срочно встретиться и переговорить, прямо сейчас, если возможно. Готов встретиться с вами, где вы скажете. Спасибо, через полчаса я буду. — Кто это? — спросил Вейдеманис. — Честный офицер полиции, — ответил Дронго. — Поеду с ним навстречу прямо сейчас. «Что в этой стране есть честные полицейские?» — не удержался от сарказма Вейдеманис. «Представь себе. И очень много. Они верят в Бога, исправно платят налоги и любят свои семьи». «У нас всего этого не осталось?» «Не осталось», — кивнул Дронго. «В 17-м мы отменили Бога, в 91-м — совесть. А в последние годы забыли про такие понятия, как честь и достоинство». В стране Золотого Тельца в Америке еще помнят о нравственных заповедях. В наших странах, гордо именуемых СНГ, не помнят ничего. Это у нас теперь настоящий культ Золотого Тельца. И найти честного полицейского практически невозможно. «Поедем вместе», — вздохнул Эдгар. «У меня в последнее время такое ощущение, что ты просто ищешь себе неприятности, и чем хуже, тем лучше». Он проверил оружие, и они вышли из номера. К лифту Вейдемани шел первым. Кабина открылась, оттуда выбежала небольшая баллонка, кинувшаяся лает на них. Эдгар сразу же оттолкнул друга и достал оружие. Из кабины и лифта вышла филиппинка невообразимых размеров и испуганно уставилась на Вейдеманиса. Собачка продолжала лаять, предусмотрительно не подходя ближе. — Мы проводим учение, — пояснил женщине Эдгар, убирая оружие, и они вместе с Дронго вошли в кабину лифта. «Ты постепенно становишься параноиком», — усмехнулся эксперт. «С тобой можно попасть в психиатрическую больницу», — огрызнулся Вейдеманис. «Тебе никто об этом ничего не говорил?» «Ты первый», — рассмеялся Дронго. Поймав такси, друзья отправились в Нижний Манхэттен, где должна была состояться встреча с инспектором Бевериджем. Они прибыли даже немного раньше и подождали, сидя в такси. Увидев подъехавшую полицейскую машину, заплатили водителю деньги и вышли из машины. «Если б знал, что вы полицейские стукачи, я б вам не разрешил так долго сидеть в моей машине», — сплюнул таксист и с неприятным визгом уехал. Дронго и Деманис подошли к полицейскому автомобилю, откуда вылез мощный Бевередж. Он пожал руку Дронго, протянул ее Эдгару. «Это мой друг», — пояснил эксперт. «У вас неплохие друзья», — усмехнулся Беверидж. «И кажется, он тоже с оружием? Я вижу, Кано выпирает из-под пиджака». «Верно», — улыбнулся Дронго. «У меня к вам личная и очень большая просьба, мистер Беверидж». «С какой большой просьбой можно обращаться к полицейскому офицеру?» — насторожился Беверидж. «Только по вашей работе». «Вы ведь знаете, что подручные счастливчик, как обычно называют, прасти захватили нашу знакомую, мою знакомую?» «Я слышал об этом, а вы ее освободили», — кивнул инспектор. «К сожалению, слишком поздно. Дело в том, что ее изнасиловали и только затем отпустили». «Этого не может быть», — не поверил Беверидж. «Я знаю всех людей счастливчика, всех до единого. Они не платят налогов, нарушают правила дорожного движения, не уважают людей, сотрудничающих с полицией. Торгуют наркотиками, убивают, все это есть. Но при этом они всегда почитают старших, уважают женщин и охраняют детей. Это абсолютно точно, вы ошиблись, господин эксперт». «Разве можно ошибиться в подобном вопросе?» — хмуро проговорил Дронго. «Я ведь не мог придумать подобную историю. Вы должны были меня понимать, это была моя хорошая знакомая». Беверидж нахмурился. Он не мог даже представить себе, что подобное возможно. «Подождите», — предложил он, — «я могу узнать, кто ее охранял». «Каким образом? Позвонить самому Прасси? Нет, его заместителю, сеньору Себреро. Он наверняка знает». «Не получится». «Он в тюрьме», — напомнил Дронго. «Его уже выпустили под залог в полмиллиона долларов», — пояснил Беверидж. «Он сейчас дома с своей семьей, ждет суда». «У меня такое ощущение, что в вашей стране может выпустить под залог любого преступника», — не удержался Дронго. «Такое решение принял судья», — покачал головой полицейский. «В нашей стране судья может отпустить подозреваемого под любой залог. Он назначил залог в 500 тысяч долларов, который семья Себреро исправно внесла за него. У нас такие законы». «Да, я знаю. Итак, мы можем к нему поехать прямо сейчас». «Только вы к нему не войдете», — предложил инспектор. «Иначе он вообще не станет разговаривать. Я сам зайду и все узнаю, но я уверен, что Себреро не в курсе происшедшего. Он, конечно, негодяй и преступник, но у него твердые моральные принципы. Четверо детей, прекрасная жена. Если он узнает, что кто-то из его людей применил насилие по отношению к захваченной пленнице, он его лично кастрирует». «Тогда не лишайте нас этого удовольствия», — просил Дронго. «Не нужно ему ничего рассказывать. Только спросите, кто именно охранял пленницу». «Я так и сделаю», — согласился Беверидж. «Садитесь в мою машину, мы поедем прямо сейчас». Дронго уселся рядом с офицером. Вейдемани сел на заднее сиденье, и они поехали. «Как и измельчали и люди», — сокрушался по дороге Беверидж. «Чтобы раньше такое случилось среди членов мафии, никогда в жизни. Они просто разрезали виноватого на мелкие кусачки. А сейчас появляются такие подонки. Я уверен, что Прасси тоже не знает, что там на самом деле случилось. Вы полагаете, что он ангел?» «Он сукин сын», — загрохотал инспектор. «Самый настоящий сукин сын. Убийца, торговец наркотиками. У него тоже есть свои принципы, господин эксперт. Он не допустил подобного беспредела. Иначе нельзя. Даже убивая своих конкурентов, нельзя опускаться до уличных подонков, нарушая все мыслимые и немыслимые запреты. Все знают, где живут жена и дети самого Прасси, где живут семьи его друзей и врагов, но никто не посмеет и пальцем их тронуть, иначе в любой тюрьме вам не дожить до утра. Есть негласный запрет на такие мерзости. Можете стрелять друг друга, но нельзя убивать детей и насиловать женщин. На это наложено строгое табу». «Если вас послушать, господин офицер, выходят, эти бандиты просто порядочные люди». Насмешливо вмешался Вейдеманис. «Нет», — возразил Беверидж, — «я не говорил, что они порядочные люди. Они убийцы и контрабандисты, но у них есть свои нормы, которые нельзя нарушать. Разве это так странно?» «Конечно, нет», — согласился Дронго. «Они въехали в Литл Италии или Маленькую Италию, как называли этот район в Нижнем Манхэттене. В одного из домов Беверидж остановил машину, предложив им подождать его здесь, и, неторопливо шагая, удалился. Они ждали довольно долго. Прошло около часа». Вейдеманис терпеливо ждал примерно минут 40, но потом не выдержал. «Если убьют и этого твоего знакомого, то его смерть будет на твоей совести». «Кто-то посмеет убить офицера полиции у себя дома», — возразил Дронго. «На глазах жены и четырех детей?» «Можешь не беспокоиться, с Бевериджем ничего не случится. Просто нужно набраться терпения и подождать». «Знаешь, как обычно бывает в детективах?» — неожиданно весело спросил Эдгар. «Офицер оказывается продажной шкурой, и вместо нее к нам выходит банда с автоматами, которая простреливает автомобиль полиции насквозь. Такой закономерный финал наших поисков». «Этот офицер честный человек», — напомнил Дронго. «Я тебе уже об этом говорил. Нельзя быть таким циником». «Эдгар, ты начинаешь превращаться в мизантропа». «И уже давно», — согласился Вейдеманис, «после того, как начал помогать тебе в этих расследованиях. Кажется, за эти годы кого так мы не видели, от откровенных предателей до законченных негодяев. Меня всегда удивляет, каким образом ты сохраняешь веру в человеческие идеалы». «Доблесть великанов», — усмехнулся Дронко, — «нужно пройти по лесу так, чтобы не разорять муравейники. Некоторые их разоряют, а некоторые их оберегают. И я и числа вторых. Вот весь секрет. Ты тоже из этого числа, хоть стараешься выглядеть хуже, чем есть на самом деле». Эдгар хотел возразить, но в этот момент они увидели возвращавшегося к машине офицера полиции. Он был явно не в духе, уселся на свое место и сильно хлопнул дверцей. — Там был Карлетто, — со злобой произнес Певеридж. — Я так и думал. Он единственный садист в этой компании. Я все выяснил. Они поручали ее охрану Карлетто. Я мог бы и сам догадаться. — Кто это? — спросил Дронко. — Мерзавец, — пояснил полицейский. — Самый настоящий мерзавец.